западный берег Найкала. Такой же, как и остальные берега. Бесконечный и мирный. Вдалеке, где-то в километре от берега, видна череда каменистых островков. Если встать на краю берегового обрыва в определенном месте, то на самом деле может почудиться, что островки — это спинные колючки немыслимо большой рыбы, плывущей у самой поверхности воды. Отсюда, наверное, и название. Островки высокие, узкие. По сути, это острые скалы, торчащие вверх. Около островков я отчетливо различал несколько рыбацких парусных и весельных лодок, с которых споро выбирали рыболовные сети. Внизу под обрывом небольшая деревушка, домиков на 30, может 35. По улицам бродит различная живность, от сморенных жарой котов до тучных свиней, безуспешно пытающихся найти лужу. Бегают мальчишки с воздушными змеями, с трудом удерживая рвущиеся из рук бечевки. У самой береговой кромки, рядом с небольшой камышовой порослью, сидит десяток лохров, терпеливо ожидающих прибытия рыболовных суденышек. Вот он поразительный пример прогресса. Как я уже выяснил, лохры помогали с разгрузкой улова и распутыванием сетей, а за это получали в награду мелкую рыбешку. Все же лохры ленивы. Живут ведь прямо рядом с гигантским озером, полным рыбы, но предпочитают быть на подхвате в обмен на мелкую рыбешку. Про лохров я не преминул расспросить во время поисков Афросия. Все же они жители воды, как ни крути. Плавают туда-сюда. Может, и увидели притаившуюся в донной тине громадную щуку. Или пропадал кто из племени. На другом берегу я лохров не приметил, а вот на западном они имелись. Как-никак тут неподалеку есть болото, от которых к Найкалу бегут ручьи и речушки. Озерный край. Воды здесь немерено. Афросия я, кстати, и нашел. Поэтому и стоял на краю обрыва и вглядывался в широкоплечего жилистого мужика, умело ведущего свою лодку к месту лова, шутя управляющегося с толстым тяжелым веслом. И нет, это был не Афросий, а неизвестный мне рыбак. Просто очень уж хорошо он веслом ворочил. А Афросий валялся у моих ног, в обнимку с пустой бутылкой, находясь в состоянии полного грогги. Вокруг лежащего на земле беспамятного рыбака в обилии разбросаны самые разнообразные предметы. Все как один загадочные, необыкновенные, но во многом схожие и знакомые. Куски коры с начертанными странными знаками, шнурки двуцветные, такие же веревки, лежащие кольцами. Волосяной канат толщиной в мое запястье, обширным кольцом вокруг рыбака. В землю воткнуты раскрашенные колышки, железные штыри, обугленные кости. Ребра, лопатки, два больших зубастых рыбьих черепа со вставленными в разинутые пасти большими камнями. Потухшая металлическая жаровинка с холмиком светлого пепла. Рядом пара мешочков с остатками сухой травы. Кое-где с земли содран дерн, на обнажившейся почве коряво начертаны непонятные символы. И этот далеко не весь список разбросанных там и сям штук. Ах да, еще бутылки. Десятки пустых бутылок повсюду. Да уж, мне знакомы эти штуки. Не все, но многие. Больше половины всего этого относится к инвентарю шаманов. Да и класс говорящих с духами спокойно разберется почти со всеми из этих штуковин и сможет их использовать. Классы в чем-то схожи, как ни крути, хотя действуют совершенно иначе. Сами шаманы тоже неподалеку обитают. Западный берег переходит в узкую равнину с редкими холмами и рощами. Затем узкое же длинное болото, заросшее ельником и камышом. А затем холмистое взгорье, переходящее в предгорье гномов. Вот на холмистом взгорье и обитают редкие племена охотников на оленей, горных ланей и снежных барсов. Там есть знающие шаманы. Захаживают туда и говорящие с духами. Говорят, для них там особые места есть, дающие то ли силу, то ли просветление. От них, похоже, Афросий и получил всю эту гору защитных амулетов самой разнообразной величины и способов действия. Будить рыбака я пробовал, но толку не добился. Не пинать же его. Игровая система хоть и умна, но запросто сочтет сей акт за попытку нападения, а мне этого не надо. И посему я решил выждать, а заодно оглядеться и сопоставить увиденное. Этим и занялся. Еще спустя 10 минут понял, что мне не нравится полученная картина. Очень не нравится и почему-то еще и жутковато становится. В общем так, в наличии имеется. Я стою на резко поднявшемся обрывистом береге, круто вздымающемся над водой метров на 20. Прыгать отсюда не хотелось, да и видны прибрежные камни внизу. Получится не булька, а самый настоящий шлеп. Тут же посреди круга из разбросанных и разложенных амулетов лежит абсолютно никакущий рыбак Афросий, наклюкавшийся до состояния «берите меня и делайте, что хотите, ибо мне уже пофигу». Внизу, в отчетливо видимой отсюда деревне, все дома аккуратные, как на картинке пасторальной, за исключением одного строения, стоявшего с краю и превращенного в руины. Одна стена провалена, стена из дикого камня, крыша обвалилась. Забор также красуется солидным провалом. В общем, будто штурмовой танк проехался по забору, врезался в стену, проломил ее, а затем сдал назад и уехал. И вот почему-то мне кажется, и даже креститься не хочется, что эти руины некогда были домиком рыбака Афросия. Дальше хуже. В другой стороне, там, где пологий берег начинает круто подниматься и превращаться в обрывистый, на склоне видна здоровущая и глубоченная борозда. Выглядит так, будто из воды выехал танк, разворотил глубоко почву, пытаясь забраться наверх, но не сумел и убрался обратно в воду. Борозда шириной метров 2,5, примерно как и пролом в заборе. Вот и выходит, что пока окруженный амулетиками Афросий напивался в стельку, к нему пытался забраться кто-то очень большой и очень жуткий. О чем рассказывалось в сплетнях, собранных мною? Про рыбу. Афросий всем кричал про огромную рыбу, преследующую его и пытающуюся убить. Но ведь это рыба. Разве может она выйти из воды, добраться до деревни, найти нужный дом, проломить его и убраться обратно? Выходит, что может. Хотя щука точно не похожа на крокодила и очень даже сильно отличается от него, хотя бы отсутствием лап. Но я был уверен, что на верном пути. Почему? Потому что Афросий рыбак. Это уже не первый раз, когда я сталкиваюсь с рыбаками по пути следования за обладанием серебряной легенды. И вообще я поймал четкую закономерность. Все связано с водой и с рыбаками. А лохры? А лохры тоже рыбаки. И они напрямую завязаны с квестом на экипировку. Пусть только одним звеном, но все же завязаны. И богиня, им покровительствующая, тут замешана по самую шею. В общем, там, где серебряная легенда, там вода, рыба и рыбаки. Хотя рыба совсем косвенно присутствует, а рыбаки очень даже замешаны. Все как-то связано воедино. Пару закономерностей я уловил, осталось уцепиться за остальные. И кое-что еще пришло в мою голову, покрытую пылью и слегка спрыснутую душистым одеколоном. Строго сунул бутылку в дорожные сумки. Так что, стоя на высоком обрыве над пьяным рыбаком, я благоухал нехилым парфюмом. Так вот, в мою голову пришла следующая мысль. По закону подлости, хоть одна часть должна будет оказаться в царстве ахилотов. Потому что они, рыбаки, просто обалденные. Хотя чаще называют себя охотниками. Я очень надеюсь, что ошибаюсь. Вздохнув, я посмотрел на деревню, где находился всего минуты 3. После чего мне любезно указали, где искать всем надоевшего Афросия. Чуть поодаль от меня стояло 3 охранника. А в деревне наводил мосты слуга, устанавливая прочные и дружеские отношения с местным старостой. Проще говоря, щедро накладывал простодушным селянам медовые спагетти на уши, в красках повествуя о моей щедрости, широте души и немыслимой доброте, от сияния которой завистливо меркнут звезды. Ясно, что супердобродушие от рыбаков этим не добиться, но все же определенного потепления в отношении к чужаку ожидать можно. Вот только мало мне это поможет. Мне нужны слова рыбака Афросия как главного свидетеля или главной жертвы. Тут же явные следы охоты неведомого чудовища за человеком. Но рыбак пока похрапывает, нежно обнимая бутылку. На лице следы испуга и усталости. Охоться за мной, могущая выбираться из воды щука-чудовище, я бы тоже испугался. Как рыба может выйти из воды? Ведь не лапы же она себе отрастила. Проглоченная легендарная перчатка — это ведь не брусок плутония? И что получается? Еще один оборотень? Там был грим серебряный волк, а здесь что? Щука серебряная злюка? Черт его знает. В кармане у меня лежало послание с именем главы леммингов хаоса. Теперь, когда я почти убедился в правильности пути и осталось лишь поболтать с Афросием, можно отписать письмо Румпелю Скупейшему. Если у него блок входящих сообщений, отправить птичьей почтой. Почему, несомненно, очень занятый глава мощного торгового клана захочет прочитать послание от незнакомца? Из-за названия письма и моего имени. От Росгарда. Легендарная рыба. Если он не знает моего невольно прославившегося имени, то его сокланы могут знать. А волшебное словосочетание «легендарная рыба» он точно не пропустит мимо ушей. ну или через другие пути установить с ним связь. Короче, это возможно. Я могу заинтересовать главу клана Лемминги Хаоса. Могу убедить их в наличии здесь щуки. И я уверен, что подобную тварь игровая система почти наверняка причислит к легендарному улову. Также я верил, что клан, сумевший несколько раз подцепить на крючок водную легенду, обладает некоторыми навыками, секретами и уловками для успешной ловли. То бишь, мы сможем друг другу пригодиться. Ну а дальше-то что? Если рыбу поймают, они узнают про перчатку в ее брюхе. Инфа разойдется быстро. Вот и еще одна головная боль. Звать Неспов — то же самое. Звать альбатросов — то же самое. Каждый клан думает лишь о себе. Я им постольку-поскольку. Потому и не хочу, если честно, вообще никого звать на помощь. Но пока не представляю себе, как смогу прибить подводную тварь в одиночку. Если эта щука приползала в деревню, это было самое настоящее найкальское чудовище. Ох! Лежащее у моих ног тело застонало и едва-едва пошевелилось. Еще минута, еще пара мученических стонов, и на меня уставился воспаленный взгляд красных глаз. Налитых кровью прожилок в глазах было столько, что казалось, что в зенках рыбака свили паутину. «Как оно?» — мирно спросил я, наклоняясь и протягивая Афросию кувшин. «Пиво. Свежее, холодное». «Ох!» Мученически сморщившийся рыбак ухватил кувшин и принялся жадно глотать пенящуюся жидкость. Спустя пару мгновений воздух над обрывом наполнил звук очень и очень долгой блаженной отрыжки. Будто брачная песня лягушки-ревуна. «Живой я!» Сипло сообщил мне рыболов. «Вижу», — кивнул я. «Меня зовут Росгард». «Знаю», — истово закивал рыбак. «Ведаю то». Бух! Своей похмельной головой Афросий уткнулся лбом в землю, случайно угодив прямо в торчащий камень. И замер так. Неужто от удара сознание потерял болезный? И что значит «знаю» и «ведаю»? «Добрый Росгард! Славный Росгард! Избавитель!» Залепетал очнувшийся рыбак. «Так и сказали, мне так и поведали. Ежели, мол, убережешься, да будешь поблизости от Найкала и деревни родимой, то он сам найдет тебя. Тот, кого Росгардом кличут, сам придет, сам руку протянет, сам утешением и успокоением одарит. Кстати, а успокоения больше не осталось?» Перед моим обалдевшим носом потрясли опустевшим кувшином из-под пива. «Позже», — кашлянул я. «Хм, а кто сказал?» «Она явилась во сне и все поведала. Терпи, мол, Афросий, жди, Афросий, и придет он. И ты пришел». «Да кто она?» «Того не ведаю, но красиво. Сияет в лучах слепящих». «А когда явилась-то? Когда ты в храме был?» «В храме? Нет, не тогда. А тогда, когда в обмен на двух судаков выменял у бережных лохров горшок с настоем их ним. Там еще червячки странные плавали. Я их убрал, а как горшок осушил, так она и явилась». «Так, ясно. О чем же ты просишь, Афросий?» Я абсолютно не ожидал подобного поворота событий. И потому растерялся, хотя и пытался симпровизировать. «Спаси! Защити, о добрый Росгард! Оборони от чудовища страшного! Отдам за это все, что есть у меня!» Внимание, уникальное задание. Вы получили задание «Чудовище озерных глубин». Защитить живущего на западном берегу озера Найкал рыбака Афросия от преследующего его неведомого чудовища. Минимальное условие выполнения задания — рыбак Афросий должен остаться в живых. Уничтожить чудовище. Отвести угрозу от рыбака Афросия. Награда? Под вопросом. Опыт? Под вопросом. «Принимаю», — торжественно кивнул я и, спохватившись, добавил. «Защищу. Обороню тебя, Афросий». «Вот спасибо, вот благодарю!» Рыбак вновь принялся стучать головой о камень. «Спаситель, благодетель Росгард!» «Ну-ну, будет уже, вставай!» «Успокоение бы, а кувшинчики еще. «Держи!» — протянул я еще один кувшин. «Только не спеши. А как выпьешь, то расскажешь мне все как есть. Ответишь на все вопросы, хорошо?» «Да, только защити!» «Хорошо, хорошо, пей пока!» Рыбак начал подготовку к очередному рыгающему рыку. А я снова задумался. Случай из разряда «награда нашла героя». Очень редко, но случалось, когда не игрок находил задание, а оно само находило его. если были к тому предпосылки и соблюденные условия. В моем случае так и произошло. И отчетливо просматривалась божественная длань. Причем, кажется, я знал, кому принадлежит сия ручка. «Господин», — обратился ко мне неслышно подошедший слуга. «Ау!» — устало и одновременно счастливо отозвался я. «Удалось». «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнул слуга с неприязнью, косясь на сидящего чуть поодаль и не слышащего нас рыбака, наслаждающегося пивом. «Этот человек...» «Да». «Его не любят. Этот человек вор и тунеядец. Его не раз ловили за руку и подвергали избиению всей деревней, после чего он неделями отлеживался от побоев. Он пьяница, беспробудный пьяница. Так говорят про рыбака Афросия в деревне. И я склонен верить этим словам, ибо к ним присоединяют свой голос и староста, и священник. Они же утверждают, что рыбак Афросий — каторжник, отбывший сполна свой срок на местных соляных рудниках. На его плечах тюремная клейма за попытки побега. Еще бы одна попытка, и он был бы отправлен на остров в тюрьму Альдрадас. Он недостоин вашего внимания, сударь. Одно нахождение рядом с ним роняет тень на вашу репутацию. Если изволите выслушать мое скромное мнение, то не стоит вам якшаться с подобным отребьем». «Вот ведь!» — со стоном выдохнул я. «Все как всегда». «Все как всегда?» — с вопросом в голосе повторил слуга, но я лишь качнул головой. «Присказка. Выбора нет, мне надо ему помочь». «Понимаю, господин. Порой путь к свету лежит через тьму», — неожиданно для меня выдал слуга. «Указания?» «Пока никаких особых указаний. Поешьте, отдохните. Думаю, мы здесь задержимся». «Да, сударь». И вновь я остался стоять в гордом одиночестве. Сидящего рядом Афросия, наливающегося пивом, я считать не стал. Как и тот меня. Ибо я был для него не больше, чем деталью местности, как и все остальное вокруг. Для рыбака существовал лишь стремительно пустеющий кувшин деревенского пива. Но вскоре рыбак меня точно заметит. Совсем скоро, если судить по запрокидывающемуся все выше и выше дну кувшина. «Спаситель! Успокоительного бы еще кувшинчик!» В воспаленных глазах Афросия светилась робкая надежда и вера. А еще жадность. Нездоровая лихорадочная жадность. Взгляд больше был направлен даже не на меня, а на стоявшую у моих ног сумку, сшитую из прочного синего полотна. Рыбак прямо-таки сверлил жадным взглядом сумку, словно бы пытаясь проникнуть взором внутрь и узреть желанный алкоголь. «Господи, Вальдира, Вальдира, порой ты просто страшна. Зачем в этом светлом волшебном мире такое вот...» Тряхнув головой, я оценил состояние собеседника на глаз. Руки по-прежнему трясутся так, будто исполняют сонату Бетховена на мокром рояле под электричеством. Но голова ходить ходуном перестала. Да и глаза заблестели. Пересохшая глотка алкоголика чуть отмякла, уже не сипела, из живота послышалось набирающее обороты урчание. Желудок вышел из комы. Сейчас по всем игровым законам надо проявить участие. Надо отогреть беднягу, напоить еще пивком, угостить вкусными яствами в ближайшем трактире, затем защитить от врагов и недругов, ободрить его и убедить местного, что все, мол, будет хорошо. И уже только тогда переходить к делу. Это если действовать по всем игровым законам. А если в лоб? «Что ты натворил, Афросий?» Жестко взглянул я на рыбака. «Что натворил, м? Почему гоняется за тобой чудовище? И почему оно тебя до сих пор еще не убило? Отвечай». «А?» Местный отреагировал настолько искренним и несколько детским взглядом, что если бы не сивушный цвет щек и лопнувшие жилки в налитых кровью глазах, я бы, пожалуй, купился. «Кто натворил, спаситель? Чист я, страдалец я». «Страдалец», — поморщился я. «Отвечай, сейчас, или я просто уйду». «Ты слово дал». Мгновенно вцепился мне в ногу Афросий, другую руку теня к сумке. «Слово дал!» «Отвечай!» — медленно и отчетливо повторил я. «Что ты натворил? Иначе я правда уйду. Прямо сейчас». «Невинный страдалец я!» «Ложь!» Прозвенел невероятно мелодичный голос, показавшийся мне смешением звуков от журчащей воды и шелестящей листвы. В этот же миг я включил видеозапись, причем сделал это до того, как начал поворачивать голову. Охотница за сенсациями Кэлен оказалась заразной. Зацепила и меня. Не мог такой необычный голос принадлежать обычному обитателю мира Вальдира. повернул голову свою дурную, взглянул и с трудом удержался от ругательства. За кромкой многометрового прибрежного обрыва высился деревянный столб. Вернее, нечто вроде древесной колонны, свитой из множества более тонких веток. Еще минуту назад не было ничего подобного. Все появилось за секунды, и, судя по расположению, появилось из озерной воды. На вершине столба гордо стояла девичья фигурка. Судя по пропорциям и округлостям. Ведь тело девушки также было сплетено из веточек, а глаза напоминали гнезда светлячков. Ноги врастали в колонну, вместо одежды нечто вроде туники из зеленой листвы и белых сережек. Руки лозы уперты в бока. Сердито шелестят на ветру длиннющие волосы из сотен тонюсеньких веточек с нежными крохотными листочками и белыми сережками. «Здравствуй, одна из добрых сестер», — улыбнулся я, моментально и легко опознав гостью. Не конкретно эту девушку, а скорее ее принадлежность к определенной семье. Причем семье божественной и крайне горячо любимой во всем необъятном мире Вальдира. Ивовы сестры, дочери светлой богини Ивовы. Богиня крайне многодетна. И все девочек нарожала, окромя лишь одного сына. Над именами деточек своих особо не заморачивалась, взяв за основу собственное имя, в свою очередь порожденное названием дерева. Вот дочери и звались так. Ивушка, Вербушка, а сына прозвали Тальником. Кто папа, я не в курсе, да особо и не интересовался деталями чужой личной жизни. Про сына также мало что знал, кроме того, что он где-то есть и где-то шарахается и что-то там совершает. А вот дочери, Ивовы, были у всех на слуху. Они не боги, но куда выше обычных смертных. Очень добры. А сама их суть — избавление от хворей. Исцеление, очищение, избавление. Если с отрядом игроков или местных идет одна из Ивовых сестер, все светлые заклинания, направленные на исцеление, очищение и так далее, начинали действовать в несколько раз сильнее, и это помимо даваемых самой сестрой бонусных аур и прочего. Причем все это давалось всегда, всем и бесплатно. Просто шагай рядом и получай халявные усиления. Даже сейчас у меня перед глазами поползли строчки, сообщающие, что я попал в пределы нескольких особых аур, давших мне ускоренную жизненную регенерацию. Что мое заклинание «Малое исцеление» стало сильнее, что моя усталость будет расти куда медленнее, что моя устойчивость к обычным растительным и животным ядам повысилась, что я не заболею многими болезнями. А Фросий так вообще. Внезапно начавший икать рыбак преобразился прямо на моих глазах. Серая кожа порозовела, глаза обрели нормальный блеск, спина распрямилась, губы уже не такие синюшные. В общем, алкоголик стал абсолютно трезвым и резко поздоровевшим всего за минуту нашего молчания и разглядывания друг друга. Это я про себя и Ивову сестру. Рыбак хоть и прозовел на секунду, тут же вновь дико побледнел. И, кажется, уже не от похмелья, а от страха дикого. Но не девушка же чудовище озерное. «Здравствуй, ты добрый друг», — улыбнулась девушка, решив, что у меня было время ее рассмотреть. «Я Ракитушка». «Я Росгард. Могу ли я помочь тебе, добрая душа?» Поинтересовался я, не показывая накатившую обреченную мрачность. «Дело нечисто, раз пожаловала без зова такая вот высокая гостья. Услышала я ваш разговор, Росгард. Душа твоя добра, как вижу я. Готов прийти на помощь ты любому. То славные намерения, достойны восхищения. Но ему не помогай, Росгард. Афросию не помогай». Все. Приплыли, мать его. Приплыли. Я не буду ссориться ни с одной из Ивовых сестер. Ни за что. Ни за какие грёбаные ковришки. Даже в обмен на часть Серебряной легенды. Не стану входить с ними ни в конфликт открытый, ни в конфликт скрытый. И даже бубнить себе под нос что-то недовольное не стану. Ивовых сестер любят все. Они сама доброта. Они — эталон жертвенности и готовности помочь. Поэтому игроками они обожаемы, а местными — почитаемы. Порой также почитаемы, как божество. Мама же их Ивова. Та еще Вава. Хоть и добрая, но, судя по отзывам, стерва та еще. Но может, получится как-то разрулить? «Я всегда прислушиваюсь к мнению сестер», — склонил я голову. И тем самым совершил ошибку. «Отрадно сие, друг Росгард», — коротко отозвалась Ракитушка, и, удерживавший ее растительный столб, пошел вниз, унося девушку к водной глади Найкала. «Внимание! «Вы действительно желаете отказаться от задания чудовища озерных глубин?» Тихо заскулил Афросий, на секунду чем-то напомнив мне перепуганного лохра. «Не так быстро», — буркнул я, вжимая «нет». Раз, и растительная колонна мягко вновь поднялась вверх. На меня снова взглянули ставшие чуть более сердитыми глаза ракитушки. «Но хотелось бы узнать причину», — улыбнулся я искренне. «Негоже оставлять страдальца без объяснений, сестра». «Справедливо, но то дела, касающиеся лишь нас», — отрезала девушка. На мгновение ее более чем двухметровые длины волосы сердито взмыли вверх. «Не тебя. Поверь мне, добрый друг, Афросий есть вор и плут. Недостоин он твоей помощи». «Если Афросия гоняет ивовая сестра, значит, не убьет», — мелькнуло у меня в голове. «Убийство — это невозможно для сих созданий. Рыбак, если и помрет, то только с перепугу или тотального отказа цифровой печени после очередного перепоя». Ракитушка настроена серьезно, но не забивать же мне на поиск легендарной щуки. Я столько времени и прорву денег вбухал, и все ради того, чтобы уйти во свояси, несолоно хлебавши. Да фигу, хрена вам! Ссориться не стану, но прикинуться прилипчивым и тупым комком жевательной резинки я могу. «Да, да», — часто закивал я. «Но все же, что же такое страшное совершил рыбак Афросий? Чем обидел тебя, ракитушка?» «Молвлю еще раз». Девушка подалась вперед, и в этот момент оба ее глаза попросту вылетели из растительных орбит, подлетели вплотную к моему лицу и уставились прямо мне в глаза. «Охренеть». Стою и пялюсь на злые глаза из светлячков, витающие в воздухе. Ну и девушки нынче пошли. «Я лишь прошу, не помогай ему. Достоин кары, Афросий, но не помощи. А дела наши тебя не касаются». «А меня?» Ласковое мурлыканье с шипящими нотками также донеслось от великого озера Найкала. А затем вверх поднялось толстенное змеиное тело с ало-золотой чешуей, оканчивающееся телом женщины с красивым и жутко властным лицом. По плечам рассыпаны красные волосы с золотыми прядями. Глаза с вертикальными желтыми зрачками смотрят прямо на ракитушку. Причем смотрят достаточно плотоядно. Пожаловала богиня Снесса. «Мне на помощь?» «Вряд ли». «Да, Афросий не зря бормотал про волшебную настойку лохров. Там явно замешана Снесса. Но это точно не ради меня, любимого, и жутко родимого. Я давно уже просек фишку, что ради меня в этом мире вообще ничего не делается. Все преследуют личные цели». «А меня?» — повторила богиня Снесса, на мгновение опалив меня взглядом и снова вперев его в ракитушку.